Следующие три дня Ерошкин провел, гуляя в ярославских парках или просто бродя по улицам. Он не являлся на работу, даже не представился и не позвонил здешнему первому секретарю Кузнецову, хотя прекрасно понимал, что это нарушение приличий будет истолковано как объявление войны. Если он все-таки решит остаться в Ярославле, работать здесь дальше. Большую глупость придумать было трудно. Своего шофера он отпустил в деревню к матери, помочь той вскопать огород и посадить картошку. Занять его все равно было нечем. Он ходил и ходил по городу, который нравился ему все больше. Не спеша кружил вокруг ярославских соборов, как бы их окольцовывал, и только иногда ловил себя на мысли, что, похоже, так же выпал из жизни, как Вера, и что, как и Веру, его это вполне устраивает. Для Ерошкина это было странное ощущение, потому что раньше и по свойству работы, которой он занимался, и по своим природным склонностям он, сколько себя помнил, даже в мыслях не любил возвращаться назад. То, что было в его жизни прежде, хоронил легко и без сожалений, почти никогда не вспоминал. Плохое или хорошее казалось ему равно неинтересным, уж во всяком случае недостойным, чтобы тратить на него время. Пару раз в разговорах со Смирновым он на эту тему высказывался. Про себя же людей, которые были обращены в прошлое, звал некрофилами. К счастью, работа в органах была именно такой, какая была ему близка и понятна. С каждым годом она лишь очевиднее поворачивалась в будущее. Этот ее интерес к прошлому, к тем преступлениям, которые люди уже совершили, был кажущимся. Она как будто вся с самого начала и до самого конца должна была заниматься одним прошлым. Кто, когда и что делал до революции, как стал контрреволюционером, какой урон нанес. Чекисты первого призыва и вправду так думали, так работали. Только при Минжинском в НКВД стали понимать, что это неправильно. Действительно, какой смысл бороться с преступлением, которое уже совершено? Ну, найдешь, ну, поймаешь и расстреляешь. Дело-то уже сделано. И ущерб от того, что ты все-таки разоблачил вредителя, меньше не станет. Минжинский понял, насколько абсурден, насколько вреден этот подход. Он первый понял, что работа органов полностью должна быть перестроена. Ее цель — не раскрытие старья. Если преступление совершено, это непростительный и непоправимый прокол в работе органов, а социальная профилактика — предотвращение преступлений. То есть от чекистов теперь стало требоваться именно эта настоящая определенная обращенность в будущее. Таких людей Минжинский и искал. Ерошкин всегда гордился, что он из его набора. Минжинский учил их, что органы ни в коем случае не должны тащиться по пятам событий. Они должны опережать жизнь, быть как бы ее вперед смотрящими. Они обязаны предвидеть все преступления, которые могут произойти в обществе, всех людей, которые их могут совершить, все их идеи и побудительные мотивы, и все это заранее в корне ликвидировать. Так будет лучше не только для страны, но и для самих преступников, потому что, пусть и силою, но грех будет с них снят. Конечно, это была правильная политика, не мудрено, что народ с энтузиазмом ее поддержал. Успехов на новом пути было очень много. С каждым годом только яснее становилось, насколько Минжинский прав. И до дела Веры Ерошкину в голову не приходило, что когда-нибудь ему тоже захочется соскочить с подножки. Пускай трамвай идет туда, куда идет. Он же останется здесь, на этой остановке. Может быть, поэтому он так остро переживал все, что Веры касалось. Ему было трудно примириться, что вообще есть такой путь, какой она избрала. Сейчас, гуляя по Ярославлю, он думал, что, может быть, из-за этого верил, настаивал, что Вера ни с чем не порвала, просто возвращается к человеку, с которым теперь, когда Берга нет, могла бы рука об руку идти вперед. «Конечно», — говорил он Смирнову, — «она выбрала странную дорогу, но во всяком случае это не отказ от естественного хода жизни, от революции, от пути, которым идет вся страна, а обычная петля. Она сделает ее и пойдет, как все». Таким было его начальное исходное понимание дела Веры. Но дальше, когда возник страх, что тысячи людей, только кликни, только позови, с радостью оставят и дом свой, и семью, вообще все, чем была их жизнь, и пойдут за Верой, он тоже испугался. Теперь Ерошкин был готов признать, что, возможно, правы Ежов с Клейманом, а не он со Смирновым. Вера в самом деле чрезвычайно опасна. Церемониться с ней нельзя. Но ему мешали люди, которые любили Веру. Многие из них вызывали у него симпатию. К другим он по-настоящему привязался. Когда Ерошкин допрашивал очередного подследственного, и тот рассказывал ему о Вере, о своей любви к ней, он часто ловил себя на том, что желает этому человеку удачи, хочет, чтобы именно к нему Вера шла. Через подследственных он учился понимать Веру. Сначала она его не заинтересовала. И она, и тот путь, который она выбрала. Как и другие, она была просто врагом революции. И этого врага надо было остановить. То есть задача была обычной. И он был сосредоточен только на ней, на этой задаче. Но постепенно привыкал сочувствовать Вере. Он боялся этого в себе, пытался себе объяснить, что так относиться ни к Вере, ни к тем, кто ее любил, не должен. Это смерти подобно. Но враг словно и вправду уже проник в крепость и теперь захватывал один дом за другим. С утра до позднего вечера, меряя шагами Ярославль, Ерошкин думал об этом. И все ни на что не мог решиться. Равно понятным, правильным ему казалось и то, чего хотели арестованный Клейман с недавно арестованным Ежовым, и то, чего добивались они со Смирновым. Возможно, в линии Смирнова было слишком много доверия к Радостиной, к тем, кто ее любил, слишком много убеждения, что они все-таки советские люди, только заблудившиеся, потерявшие верную дорогу. То есть и он, и Смирнов были склонны не наказывать их, наоборот, откликнуться, отозваться на крики о помощи. Разобраться с этим никак не получалось. И все-таки он ходил недаром, потому что к исходу третьего дня вдруг обнаружил, что худо-бедно представляет себе, что делать дальше и с Клейманом, и с Верой, и с теми людьми, которые ее любили. Он по-прежнему колебался. Не мог твердо сказать, кто же все-таки прав. Тем не менее, что делать, знал. В общем, он почти как Вера оторвался от нынешней жизни. И вот ему достало трех дней расстояния, дистанции в три дня, чтобы ухватить суть. Получалось, что и впрямь такие кульбиты, такие петли могут быть выгодны, полезны революции. И Сталин был прав, когда говорил на секретариате ЦК, что Вера, как бы она сама об этом ни думала, нужна революции. Ее опыт, то, что она делает со временем, во многих случаях для революции спасительно. Это как бы ложное отступление. Тот маневр, который принес столько блестящих побед полководцам разных эпох. В самом общем виде картина теперь виделась Ерошкину так. Во-первых, Для него было очевидно, что пока Сталин жив, пока есть хоть какая-то надежда, что Вера идет именно к нему, она в полной безопасности. Он не допустит, чтобы с ее головы упал и волос. От этой печки надо плясать. Но, идя назад так, как она идет, строго день в день, Вера дойдет до Сталина только через 15 лет. 15 долгих лет. Все то время, что она провела с Бергом, Сталин будет послушно ждать и ни разу не попытается сделать то же, что с промышленностью. Ни разу не провозгласит лозунг «пятилетку в 3 года». Он ни в коем случае на это не пойдет, потому что тогда Вера потеряет дорогу, потеряет след, который прямиком ведет ее к Сталину, и им уже не встретится. В общем, доверенного 23-го года он ничему, что они со Смирновым будут делать, мешать не станет. Наоборот, объясняя и себе, и товарищам по партии, что это необходимо для мировой революции, поддержит любые их действия. Условие одно. Вера и дальше должна идти назад. То есть его и Рожкина планы сделать главную ставку на Льва Берга менять нет необходимости. Сейчас, пока Сталин свято убежден, что Вера возвращается именно к нему, он будет относиться к Бергу с любопытством, пожалуй, даже сочувствием. Теперь предположим, что Сталин прав. Лев Берг терпит неудачу и отступает. Продолжает длиться ее брак с Иосифом. Потом закончится и он, после чего младший Берг навсегда уйдет из ее жизни. Дальше, и это неизбежно, Сталин попадает в окружение 20 людей, которые своей любовью будут буквально раздирать Веру на части. Все они ждали ее те же 15 лет. Все изнемогли, отсчитывая эти годы день за днем. Если Вера жила, то они просто считали, каждое утро моля, чтобы день кончился как можно скорее. Для них, как и для Сталина, это было не жизнью, а сроком. И вот он подошел к концу. Годы, которые им казались вечностью, на исходе. Ясно, что нервы у всех на пределе. Что он простой зэк, а Сталин, вождь народов, никто считаться не станет. Они не для того ждали, чтобы теперь это помнить. Перед Верой все равны. Прав тот, кого она выберет, он один. Пока Сталин спокоен и благодушен, но когда срок приблизится, когда Вера будет уже рядом, трудно представить, что выдержка не изменит ни ему, ни другим. Сегодня они не хотят этого помнить, но ведь прежде равенства между ними не было. Кого-то Вера любила, кем-то просто была увлечена, а кого-то вообще не замечала. Они все любили ее. В этой своей любви они впрямь равны, но она-то любила их неравно. Возможно, эта несправедливость их и расколет. Словно обыкновенное общество, они разойдутся на враждебные классы. И так же, как классы, по учению Маркса, борются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Каждый пойдет на все, лишь бы устранить очередного соперника. Сталина такое количество претендентов на его веру наверняка ужаснет. Он не сможет ни расценить это иначе, как провокацию, как жесточайшее оскорбление. Ведь он ждет ее целых 15 лет. Любит и ждет со всей возможной кротостью. А тут врывается эта голодная стая, и, забыв, кто он и кто они, забыв вообще обо всем, буквально из рук пытается ее вырвать. Он не хочет ни о ком из них не думать, не знать. Он хочет быть хорошим, даже очень хорошим. Хочет любить одну Веру, помнить о ней одной, а эти люди ему не дают. Стоя вокруг Веры, словно изгородь, взяв ее в кольцо. Они и собой, и своими телами все время заслоняют ее от Сталина. Он будет видеть их, а не ее. И главное, он их будет бояться, будет их ревновать, ненавидеть, то есть снова сделается плохим. А он ничего, совсем ничего из этого больше не хочет. Он вообще ничего не хочет. Ему нужна только вера. Ерошкин сознавал, насколько трудным окажется для Сталина, когда вера будет уже рядом, отдать приказ о ликвидации всех, кто в нее влюблен. Он будет бояться отдать этот приказ. Будет метаться и колебаться. Разве можно заранее знать, как Вера на это посмотрит? Согласится ли с тем, что людей, которых она любила, о разлуке с которыми боялась и думать, теперь из-за нее, из-за любви к ней, расстреляют? Сталин пойдет на все. Только бы не замешать ее в это дело. Он понимает, как Вере будет нелегко принять, что всех их, от первого до последнего, она могла спасти. Могла спасти одним своим словом, но промолчала. Никто не должен будет иметь право сказать, что Сталин свой грех решил поделить с Верой, причем отдает ей даже больше, чем берет на себя. Он убивает, потеряв от ревности рассудок, а перед ней они виноваты только своей любовью. Намекни ей это, и она никогда ничего ему не простит. Будет помнить и поминать убитых, и это останется между ними, пока оба не сойдут в могилу. Ерошкин сначала, когда все это представил, ужаснулся, но почти сразу увидел, что не все так плохо. Наоборот, здесь есть немалый шанс для Клеймана, которому он после ночного допроса не желал ничего, кроме добра. Клейман ненавидел Сталина, а тут, словно по волшебству, интересы Клеймана и Сталина сходились. Клейман был убежден, что люди, влюбленные в Веру, год за годом ее ждущие, это костяк, ядро того народа, который она хочет увести назад. Маня любовью, зовя ее, она поведет за собой не только их, но сделает так, что и они переймут дар уводить любящих, тебя. То есть, в свою очередь, завлекут новых. И так эта волна будет шириться и шириться, пока весь народ не откажется от революции и не повернет в проклятое прошлое. Клейман не скрывал от Ерошкина, что лучший выход — расстрелять всех этих людей, лишь оставив между Верой и народом мертвую зону. Изолировав ее, можно было надеяться, что зараза сама собой заглохнет. Но ведь Сталин желал того же. И Ерошкин понимал, что если Клейман, когда придет время, возьмет на себя это дело, не дожидаясь никакого приказа и распоряжения, ликвидирует их, Сталин, покуда не ляжет в гроб, будет помнить о нем с благодарностью. Получалось, что Сталин с Клейманом вовсе не враги. И они со Смирновым тоже не стоят у них на дороге. Больше того, и скорая гибель тех, кто любил Веру, тоже никому не нужна. То есть вдруг выяснилось, что можно запрячь в одну упряжку всех их, от Сталина до того узбека, от которого Вера сбежала из Оренбурга, и которого позже не вспоминала иначе, как с ужасом. Можно в одно стадо свести волков и овец, и ничего, все будут живы. Все тихо и мирно еще долго будут пастись рядом. С этим он и поехал на четвертый день в Москву получить от Смирнова верховную санкцию. В поезде, обдумывая разные варианты, он решил, что, похоже, пришло время и ему начать играть в этом деле свою партию. Так будет лучше для всех. Участок, который он пока облюбовал, был на редкость невелик. Но Ерошкин понимал, что дальше, если его не отстранят от расследования, этот надел будет расти, потому что только он всем, кто так или иначе связан с верой, желает добра. Главное, равно желает. Без него же они сразу перегрызутся и друг дружку погубят. Понимание, что он, ни на кого никак не оглядываясь, должен действовать самостоятельно, что он один может вести это дело, остальные его развалят. За 10 лет службы в НКВД у Ерошкина было впервые. Раньше он тушевался, был доволен тем, что имел, и о первых ролях даже не мечтал. Ему и в голову не могло прийти скрыть от начальства что-то серьезное. Теперь же он ясно видел, что в Москве ни при каких обстоятельствах не скажет Смирнову то, что узнал о Сталине от Клеймана и Ежова. Так же, как самому Клеймену никогда даже словом не намекнет, что если он расправится с людьми веры, Сталин ему будет только благодарен. План, который Ерошкин, прибыв утром следующего дня в Москву, доложил Смирнову, был прост и по внешности почти не отличался от прежнего. Это было хорошо, потому что он опасался, что Смирнов с его знаменитой на всю ЧК интуицией станет задавать вопросы и так, ниточка за ниточкой, вытянет все, что произошло в Ярославле. Ерошкин понимал, что чем меньше интересного он расскажет Смирнову о Ярославле, тем для него безопаснее, и справился с этой задачей неплохо. Они довольно долго проговорили о ярославских и московских ресторанах. Смирнов знал в этом толк, и когда Ерошкин принялся петь гимн, запеченный в грибах осетрине из Ярославской Волги, Смирнов одобрил его выбор и еще чуть ли не час рассказывал, как готовят осетрину на Нижней Волге, в Астрахани. В прошлую осень он провел там 2 месяца, помогая местному НКВД расследовать дело о вредительстве в рыбной промышленности. Что разговор пошел по этому руслу, для Ерошкина было, конечно, удачей, и он, чтобы ничего не сбить и ничему не помешать, даже не стал говорить Смирнову, что после ресторана пошел не домой, а всю ночь допрашивал Клеймана. Лишь заметил, что при первой встрече Клейман показался ему умным и хитрым. Но держится он отчужденно и пока ничего любопытного не сказал. Опасаясь, что Смирнову этого будет мало, Ерошкин добавил, что давить на Клеймана он еще не давил. Решил выждать. В общем, Клейман произвел на него неплохое впечатление. И сейчас он думает, что стоит попробовать подключить его к их группе. Терять такого человека жалко. Вопрос, как это сделать? Работать в одной связке вряд ли реально. И, похоже, выход в следующем. Надо выделить Клейману свой участок работы, и пусть занимается им, и ни во что больше не лезет. Наконец Смирнову надоело все это слушать, и он, перебив, спросил, что конкретно Ерошкин предлагает. То, что Смирнов заскучал, было добрым знаком, и Ерошкин решил, что тактику менять не будет. Также подробно он стал объяснять, что хотел бы удалить Клеймана из Ярославля. Считает это совершенно необходимым. Иначе Клейман никогда не даст сделать все, чтобы помешать их планам насчет Берга и Веры. Пока Клейман в Ярославле, повторил Ерошкин, он легко пустит их под откос. С другой стороны, и все, кого они допрашивали последние 2 месяца, если им станет известно, что НКВД поставил на Льва Берга, тоже ни перед чем не остановится, и понять их можно. То есть когорта поклонников Веры опасна не меньше Клеймана, и надо сделать все возможное, чтобы наглухо ее изолировать. В общем, — продолжал Ерошкин, — совместить это нетрудно. Как? Они со Смирновым неделю назад уже говорили. Словом, Ерошкин считает, что в системе НКВД надо создать или специальный лагерь, или что-то вроде спецвоенчасти и поместить туда всех, кто любит веру. Начальником же объекта назначить Клеймана. Тут же они принялись обсуждать устройство будущего лагеря. Среди прочего сошлись, что питание там должно быть поставлено не хуже, чем в элитных армейских частях. По важности задания, которое на них возложено, зэки его заслужили. С другой стороны, так как нежелательна любая утечка, опасно может быть каждое слово. Всех их придется пропустить через суд и дать каждому по 10 лет без права переписки. Не расстреливать, как должно по этому приговору, а загнать в какой-нибудь медвежий угол. Для мира они умрут, скоро о них забудут, даже родные. Однако, если с помощью Берга веру остановить не удастся, через 15 лет придет их время. Потом долго искали на карте, где этот лагерь было бы удобнее, и в смысле снабжения, и в смысле изоляции разбить. Выбрали несколько подходящих районов. Ни на чем конкретном не остановились. Впрочем, Смирнов сказал, что легко сделает это сам. А Ерошкин, если хочет, может возвращаться в Ярославль. Он его план на коллегии поддержит. Второй раз за неделю, садясь в ярославский поезд, Ерошкин понимал, что теперь едет туда надолго. И от того, какие отношения сложатся у него с руководством области, в первую очередь, конечно, с Кузнецовым, как они поладят, зависит успех всего дела. Он и раньше чтил приличия, считал, что они то масло, которое дает возможность разным частям государственного организма скользить друг по другу плавно и не скрипя. С другой стороны, это тот язык, которым эти части друг с другом разговаривают, которым они друг друга нежат и утешают. Сейчас, назначенный новым главой областного НКВД, он был просто обязан сказать и первому секретарю обкома, и предисполкома, и всем другим ответственным товарищам, что он, Ерошкин, око государево и государев же меч. На этот раз послан сюда вовсе не по их душе, они могут спать спокойно. Но эти визиты на представление аппарату НКВД и знакомство со своими замами у Ерошкина ушла целая неделя. Но он так рассчитал, что пока Смирнов не определит место нового лагеря, не сформирует транспорт и вместе с Клейманом не отправит туда веренных людей, ни за что конкретное приниматься не станет. Тихо, не спеша, будет во всем разбираться. Правда, приехав в Ярославль, Ерошкин не удержался. В первый же день залез в клеймановский сейф и сразу с радостью убедился, что тот документировал каждый свой шаг. Стал смотреть его записи, донесения агентов, наметки и планы активных мероприятий, их результаты. Все это было на редкость интересно. Тем не менее, едва приступив ко второй папке, Ерошкин взял себя в руки, и сейф снова был закрыт.